3. Джип, нахмурившись, помолчал, потом спросил негромко: «Когда же планируется эта операция?» «Не позднее конца этой недели. Нам нужно проверить его переписку и все, что он делал, работая на нас». «Кому вы поручили напрямую работать с Лебланом?» — резко спросил Джеб. Командор пожал плечами. «Как всегда, мастер-экзекутор — лучший специалист по такого рода вещам». Джеб встал со своего кресла и развел руками. «Работайте, командор, и сообщайте мне о каждом вашем шаге. Да, и еще никаких пыток, тем более в отношении детей, вы поняли?» «Абсолютно, сеньор», — отчеканил демон Дидье, поднявшись с кресла. «Мне можно идти? Идите. И не брать Леблана до моего приказа. Ни в коем случае. Нам не нужно поднимать волну раньше времени. Его коллеги далеко не глупы, а один из них, как вы сказали, в курсе». «Все будет так, как вы сказали, сеньор Сенешаль». Когда дверь за Мандидье закрылась, Джеб опустился в кресло, вертя в руках свой айфон. Командор-защитник дал ему драгоценную информацию. Они, хищники, вышли на Анри Леблана, человека, который был позарез нужен Джебу, чтобы осуществить задуманный план. А вдобавок на Анри рано или поздно спустит самого опасного пса, Рассаля, мастер-экзекутора. Его Джеб ненавидел на уровне почти биологическом. Это был садист, получавший наслаждение от мук тех, кто попадал ему в руки. Что ж, надо играть на опережение, и Джеб нажал на айфоне кнопку быстрого вызова. «Когда, сеньор?» «Сию секунду». «Только его?» «Его, детей, жену. Они все в опасности». «Когда, сеньор?» «Думаю, что уже сегодня. Мандидье не играет в открытую».